Люди-братья. Их было трое. Бывший шулер, бывший артист императорских театров, знаменитый актер, и третий, бывший полицейский, пристав второго участка Александра Невской части. Сначала было так. Бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актеры пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал, подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил: «Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места?» «Скажите», — сочувственно покачал головой бывший шулер, «сделайте одолжение, садитесь. Буду очень рад. Только не заказывайте кефали, жестковато». При этом бывший шулер вздохнул. «Ах, как у Данона жарили судачков абернуар!» Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью. «Позвольте, да вы разве петербуржец?» «Я-то, да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в экономическом клубе». «Да господи ж, конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости, словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски!» Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал: «А не уделите ли вы мне местечко за вашим столом?» «Вам!» — радостно вскричал бывший шулер. «Да вам самое почтеннейшее место надо уступить! Здравствуйте, Василий Николаевич!» «Виноват. Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?» «Да как же, господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александра Невской части, и я петербуржец из экономического клуба, и вы!» «Позвольте, мне ваше лицо знакомо!» «Еще бы! По клубу же! Вы меня еще дело прошлое били сломанной спинкой от стула за якобы накладку!» «Стойте!» — восторженно воскликнул пристав. «Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!» «Ну, конечно! Вы меня еще выслали из столицы на 2 года без права въезда. Чудесные времена были!» «Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю!» — обрадовался актер. «Вы меня целую ночь в участке продержали». «А вы помните, за что?» — засмеялся пристав. «Черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг». «Вы тогда на Ларе разделись голой и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади». «Господи!» — простонал актер, схватившись за голову. «Слова-то какие! Александр Третий! Знаменская площадь, экономический клуб. А позвольте вас, милые петербуржцы!» Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались. «О, Боже, Боже!» — свесил голову на грудь бывший шулер. «Какие воспоминания! Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били! Где-то теперь спинка от стула, который вы... А чай теперь от тех стульев и помина не осталось!» «Да, — вздохнул бывший пристав, — все растащили, все погубили мерзавцы. А мой участок, помните?» «Это второй-то, — усмехнулся актер. — Как отчий дом помню. 18 ступенек в 2 марша, длинный коридор, налево ваш кабинет, портрет государя висел. Ведь вот было такое время. Вы полицейский пристав, я голый пьяный актер, снятый с царского памятника. А ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением. Помню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что я слабых не курю. «Помните шулера Афонькина?» — спросил бывший шулер. «Очень хороший был человек». «Помню, как же, замечательный. Я ведь его бил тоже. Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть, зверь. А вне карт он тебе и особенный салат омар состряпает, и Сильву на рояле изобразит, и наизусть лермонтовского демона продекламирует». «Помню», — кивнул головой пристав, — «я и его высылал. Его в приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработали». «Милые подсвечники», — прошептал лирический актер, — «где-то вы теперь? Разворовали вас новые вандалы. Ведь вот времена были, и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили. Традиция», — задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу. «А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой абрашки». Радостные пили абрау, пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза. Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты». Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал. «Петербуржцы, не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах, и мы вернемся на свои места, ибо все мы вместе взятые, тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь».